о разновидностях любви и нелюбви. В тот или иной момент человек может жаждать денег, знаний или любви. Иногда двух перечисленных вещей одновременно. А вот всех трех — никогда. Любовь без жертв — словно кража. Брак — организованный процесс, в ходе которого мужчины феминизируются, как и женщины. Существуют мужчины, окружающие себя женщинами и стремящиеся к богатству ради хвастовства. Другие же стремятся заполучить женщины деньги главным образом для личного употребления. Эти две категории мужчин редко пересекаются. Если не считать дружбы и любви, трудно вообразить ситуацию двустороннего, взаимного паразитизма. Я посетил симпозиум, названный в честь афинских пиров V века, до нашей эры, на которых неглупые люди пили вино и рассуждали о любви. К несчастью, вина здесь не было. К счастью, о любви здесь никто не говорил. Пристальнее всего за вами следят те, кто вас ненавидит. Таким любопытством вам не польстит ни друг, ни обожатель, ни сексуальный партнер. Когда молодая женщина вступает в связь с богачом, неинтересным ничем, кроме своего богатства, она порой всерьез считает, что ее привлекла в нем какая-то определенная часть тела. Нос, шея, колено. Хороший враг гораздо лояльнее, предсказуемее и, для умного человека, полезнее самого верного поклонника. Если бы мои клеветники знали меня лучше, они бы меня еще больше возненавидели.